Глава 6. Он точно знал, что с 11 лет ни разу не заходил ни в одну из остальных, ни его комнат в доме. Тем более в ту комнатку, что была как бы святилищем его матери. Там она, выходя из ванной, проводила свои радиотелефонные часы и завершала приготовление к выходу из дому. Ну а отец? Мартин не знал, какие у него в последние годы были привычки. Знал только, что он сидел, запершись в своей мастерской. Попасть в ванную можно было и не проходя через ту комнатку, но можно было и пройти. Не делала ли мать ставку на то, что муж увидит ее в таком виде? А может быть, желание как можно больше унизить его подогревалось ее ожесточенной ненавистью к нему? Все было возможно. Мартин, однажды не слыша звуков радио, предположил, что ее нет дома. Ведь было совершенно невероятно, чтобы она в своей комнатке сидела в тишине. В полутьме на диване свирепо и яростно ворочалось двутелое чудовище. Больше часа Мартин бродил по улицам, как лунатик. Потом вернулся в свою комнату и бросился на кровать. Он лежал, глядя в потолок. Затем глаза его скользнули по стенам и остановились на иллюстрации из Билликена. «Билликен. Детский журнал», которую он еще в детстве прикрепил кнопками. Бельграна при переходе через реку Салада принимает клятву своих солдат на бело-голубом знамени. Генерал Мануэль Бельграна. Годы жизни 1770-1820. Один из военачальников освободительной армии Аргентины, сражавшийся против испанского владычества. Создатель национального знамени принял клятву своих солдат у реки Салада на границе с Боливией. «Непорочное знамя», — подумал он. Слова из школьной патриотической песни. И тут в его мозгу снова всплыли ключевые слова его существования. Холод, чистота, снег, одиночество, Патагония. Он подумал о кораблях, о поездах, но откуда ему взять денег? Тогда он вспомнил про большой грузовик, стоявший в гараже возле станции Соло, который однажды приковал его взгляд волшебной надписью «Патагонский автотранспорт». «А вдруг им понадобится рабочий, помощник, ну кто-нибудь?» «Ясное дело, малыш», — сказал Бусич, жуя погасшую сигарету. «У меня есть 83 песо», — сказал Мартин. «Брось дурить», — сказал Бусич, снимая засаленный плащ. Он был похож на циркового великана, только сутуловатый и седой. Великана с наивным лицом ребенка. Мартин смотрел на грузовик. На борту большими буквами было написано «Патагонский автотранспорт». А сзади золотыми буквами «Ищи ветра в поле». «Пошли», — сказал Бусич, не вынимая изо рта сигарету. На мокрой скользкой мостовой временами загоралось молочно-рыжее влажное пятно. Затем вспыхивала фиолетовая молния, а после нее опять рыжая «Чинзана Американо Гансия». «Чинзана Американо Гансия». «Холодненько стало», — заметил Бусич. «Дождь?» «Нет, скорее то был туман из мельчайших, неощутимых парящих капелек». Водитель грузовика огромными шагами шел рядом с Мартином. Он был наивен и могуч. Как бы символ того, что искал Мартин в своем исходе на юг. Мартин почувствовал себя защищенным и предался своим мыслям. «Вот здесь», — сказал Бусич, и, входя в зал, бросил. «Привет! Нам пиццу и выпить!» «Привет!» — ответил Чичин, ставя на стол бутылку джина. «Две рюмки!» — сказал Бусич. «Этот паренек мой друг. А как твоя старуха?» «Нормально!» — ответил Чичин. «Анализы сделали?» «Да». «Ну и что?» Чичин покачал головой. Словно говоря, ничего не известно. «Сам знаешь, как с этими делами». «А как насчет воскресенья?» — спросил Бусич. «Почем я знаю?» — со злостью сказал Чичин. «Вот те крест, мне теперь на все наплевать!» Он яростно вытирал стакан, углубясь в свои думы, и, наконец, взорвался. «Проиграть таким ослам!» Водитель, однако, моргая, обдумывал дело с должной обстоятельностью. В зал вошел худощавый нервный человек. «Привет!» — сказал он. «Привет, Тита! Этот паренек мой друг!» «Очень приятно!» — сказал Тита, разглядывая Мартина своими птичьими глазками с тем тревожным выражением, которое Мартин будет потом всегда у него замечать. Словно у него затерялась очень ценная вещь, и он везде ее ищет, быстро и беспокойно осматривая все вокруг. Такая лажа с этими красными дьяволами. Расскажи вот ему. Скажу честно, тебе-то хорошо. Ездишь на своем грузовике и не видишь такого позорища. Что до меня? Повторил Чичин. Мне на все наплевать. И знать ничего не хочу. Клянусь здоровьем моей старухи. Умберто Хэ де Арканхело, известный в округе под именем Тито, изрек. Не игроки. Дрянь. Он сел за столик у окна, достал газету, которая всегда у него была сложена спортивной страницей кверху. С негодованием кинул ее на столик и, ковыряя в щербатых зубах зубочисткой, постоянно торчавшей у него изо рта, устремил на улицу мрачный взгляд. Невысокий, узкоплечий, в поношенном костюме, он, казалось, размышлял о судьбах мира. Немного погодя, обернулся к своим друзьям и сказал: «В это воскресенье разразилась настоящая трагедия. Мы продули, как кретины. Выиграла команда Сан-Лоренцо. Выиграла Рейсинг. И даже Тигра выиграла. Скажите на милость, куда мы катимся?» Он обвел глазами друзей, словно призывая их в свидетели. Затем снова обратил взгляд на улицу и, ковыряя в зубах, пробормотал: «Этой стране уже нет спасения». «Уехать далеко на холодный чистый юг», — думал Мартин. А тут бесконечное болеро да тяжелые влажные запахи туалета и дезодорантов. Душный мглистый воздух, жаркая ванная, жаркое тело, жаркая кровать, жаркая мать. Мать-кровать. Белые ноги, задранные кверху, словно в мерзостном ритуале.